такого, как Володя, от любого. Но что же мне делать, если я действительно люблю Устименко? Люблю, несмотря на то, что он не состоялся таким, каким я видела его в моем воображении. Нет, ты должна понять. А если я не хочу понимать? В это самое время Родион Мефодьевич вошел в свою комнату и увидел Варвару, которая курила лежа на его кровати. Она была в старых лыжных штанах, круглые ее глаза смотрели печально, устало и ласково. Степанов просто забыл, что прислал ей телеграмму, просил приехать посоветоваться. «Ты ела?» — спросил он по старой памяти. И по старой памяти, как тогда, когда она была совсем маленькой, жила у него на корабле, поцеловал обе ее руки в широкие ладошки. «Ела, доченька?» «Ты у Володьки был?» — спросила она. «Был». «Верно, будто у него одна комната?» «Вроде», — ответил адмирал, — «мы в кухне сидели». «А кухня коммунальная?» «В общем-то, тесновато живут. Там еще сестра, насколько я понял, супруги его, Любовь Николаевна, тоже женщина красивая. И мамаша говорит голосом из живота, вроде как чревовещатель. Дочка-то спала уже. Чем же тебя угощали?» Это все-таки была мука мученическая. Всегда она вот так, со скучным лицом, выспрашивала его про Устименко, а он чувствовал, как колотится ее сердечко, бедное, одинокое, дурацкое, усталое от этой длинной, несуразной, невозможной любви, такой нелепой для его Варьки. Она-то ведь все равно лучше всех, умнее, душевнее, проще, яснее. Нет больше таких, как Варвара. Вот поди ж ты. Забудь ты, наконец, про него, адмиральским голосом велел Степанов. Кончено это, освободись. Не забуду, твердо глядя своими круглыми, коричневыми, все еще невзрослыми глазами в глаза отца, с медленной усмешкой ответила Варвара. И не покрикивай на меня, как на свою верхнюю палубу. Я твоя дочка, а не артиллерия главного калибра. Забудь, дочечка. Испугавшись, что обидится, вдруг старушечьим голосом повторил он. «Найдем тебе женишка. Вот хочешь, из Москвы привезу?» «Женишков полно на базу завезли», — как в детстве, держа руку отца за пальцы двумя руками, сказала Варя. «Только я, батя, не невеста». «В монахи не пострижешься?» «В прежние времена непременного постриглась. И непростым черным постригом. Или как это у них было, схиму приняла бы, что ли?» А потом сиятельный граф Володя Устименко бросился бы передо мной на колени на холодные каменные плиты суровой монастырской церкви. А у меня в руке свеча, и сама я тонкая-притонкая. «Ну?» — не без любопытства спросил адмирал. «И все?» А потом бы лежала в гробу, и монахини бы жалостно надо мной пели. А граф Устименко, черт бы его подрал, застрелился бы из длинного пистолета. Сейчас все выдумано. «А хочешь, я его убью?» Блестя глазами, предложила Варвара. «У тебя револьвер есть? Протяну вот так руку и бац-бац-бац!» «Ненавидишь его?» «Нет, люблю», со вздохом сказала Варвара. «Скоро совсем постарею, а все любить буду». «Послушай, а что ты в нем в конце концов нашла?» Вдруг взорвался Степанов. «Что, захромал на войне? Так и хромого сыщем, невелика примечательность. Сострадаешь, ведь не было же так». Варвара села на кровати, поправила волосы, потянулась, потом сказала. «Ладно, папа, ты ведь меня не для этой беседы депешей вызвал. Что у тебя за новости? Поговорим, потом пойдем в ресторан. Мне охота с тобой потанцевать. Ты не думай, я переоденусь». «В ресторан?» — удивился адмирал. «Ага. За мой счет. Я заработала дикие деньги. И потом мне интересно, что про нас думали. Какой ты ухажер старый и какую дамочку приволок. Имея в виду, я буду капризничать и выламываться». «Выламывайся», — сказал адмирал. «А я тебя розгой посеку». «Угощение будет роскошное», — продолжала Варвара. «Самые дорогие закуски».